хорошо, что Джон со мной не пошел. Хех, пацан, я смотрю, у вас тут весело, раздалось сбоку. Я даже не удивлен. Господи, неужели я так грешен? За что мне такие испытания? Ну, Джон, удиви меня, говорю с абсолютно с каменным лицом. Да узнал, что одна мелкая сбежала с города, вот я и ломанулся следом, чтобы не дай свет влетит куда-то. И потому вы держали дистанцию, даже не пытаясь догнать, сдала с потрохами его зеленоволосое чудо, которое продолжало сидеть у меня на руках. Тот на ее глянул недобрыми глазами. Мстишь, что тогда конфет не дал? Та лишь улыбнулась. Дышать, просто дышать. Пожалуй, прочту еще пару молитв. Нет, лучше сразу десяток другой. Как все сложно. От автора. Если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти. Ссылка в профиле. Буду неимоверного рад. Даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения. Спасибо, что вы со мной. Постараюсь новыми главами скрасить ваш досуг. Эту главу посвящаю другу Морсла. Спасибо за донат. Ты лучший. Глава 16. Как ни странно, но ночь прошла спокойно, не было ни нападений, ни драк, ни драконов, ни метеоритов и метеоризма. Составив график дежурства, все улеглись спать, зеленоволосое чудо по имени Лила улеглась со мной, ибо палаток больше не было, утром по-быстрому позавтракали и двинулись в путь. Дорога тоже шла спокойно, а Джайна сообщила, что скоро будем на месте. Тут из-за леса к нам навстречу выходит пятерка агров, поигрывая своими здоровенными дубинами. «Осмотри, юдишки», — сказал один из бугаев. «Ага, вот только агры не увидели паники в глаза людей, а наоборот в них было предвкушение. Это их напрягло, но после фразы одного из воинов началась тихая паника. Ребят, я слышал, ботинки, сделанные из жопы агра, очень долговечные, а главное, в них ноги не потеют. Тут один из агров, то ли самый храбрый или самый тупой, но он решил напасть». Пробежав десяток метров с криком «Гра!», он получил крупную пулю в голову, отчего его верхнюю часть черепа просто снесло. Видя то, что произошло с их товарищем, они бросились бежать по дороге. Видя, что новые ботинки убегают, воины сорвались за ними. Смотрю на эту картину, а после поворачиваюсь к седому воину. «Джон, я так понимаю, эти парни из охотников за головами?» «Ага, неподалеку от королевского тракта Артас и его люди дожидаются посланника из Киринтора». «Принц Артас, мы ждем уже несколько часов. Вы уверены, что ваша знакомая все-таки появится?» «Уверен. Джайна всегда немного опаздывает. Какого?» «Тут из-за угла тракта, который был скрыт деревьями, выбегает пару агров. Я за ними, толпа воинов с улюлюканьем и стрельбой. По ногам, стреляй по ногам. Жопу того здоровяка не повредите. Того живым берите». Принц со свитой смотрел за всем этим, раскрыв рты. После того, как агры были свалены выстрелами с ног и сломаны их руки, бравые воины окружили скулящих агров. «Ну что, давай, ты ее пен, прям на королевском тракте?» «Да точно, потянули в лес, помогите!» Заорал огр, которого потянули за простреленные ноги в ближайший лес. Артас и четыре воина, что были с ним, просто не знали, что делать. «Принц Артас, простите, но мне страшно!» Тут из того леса раздается крик агра. «Ага-а-а, моя жопа а-а-а!» Принца и его воины невольно сжали булки, но быстро расслабили, когда увидели идущих к ним Джейну с сопровождением. «А ваша знакомая умеет появляться эффектно», — сказал капитан его величества. «Согласен, принц только сейчас разглядел, что у воинов были шлемы в виде головы грифонов. Она наняла грифонов для сопровождения», — подумал принц. «Надеюсь, среди них нет этой зеленого ох свет, только не она». И тут у моей дочки появилась улыбка до ушей. «Привет, принцесска», и дружелюбно махает рукой, «как поживает твое ничегошество?» «Гррр, ляп, ай, это прилетел моей дочке под затыльник», и смотрю с укором на Лилу. «Простите, ваше высочество, я не так выразилась, я хотела поинтересоваться, как прошла ваша дорога, и как всегда делает невинные глаза». Тот сначала посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на лес, куда утащили агров, и сделав какие-то выводы, решил просто ее игнорировать, ну, Лила не сильно против. «Господа, я рад вам представить мисс Джейну Праудмур, воспитанницу Киринтора и самую талантливую волшебницу этих земель». Тут принц переводит взгляд на девушку. «Похоже, ты не потеряла своей хватки. Рад тебя видеть, Джайна». Свен от слов принца едва заметно скривился. «И я рада, Артас. Давненько меня не сопровождал сам принц. И вас видеть в здравии, Сейдж. Жаль, что покинули орден. Конечно, я бы мог сказать, что я еще как бы в ордене, но зачем? Пререкаться с ним, не вижу в этом смысла. И вам здравия, юный принц, разрешите представить вам наших сопровождающих. Далее шло обычно знакомство в стиле «А этот доблестный воин, которого зовут?» и так далее. После как формальностью было покончено, мы перешли к делу. «Что вас привело в эти края, Сейдж? Джайна наняла вас для сопровождения», — спросил у меня Артас. «Нет, это исключительно наша инициатива. Прошли слухи, что в северных землях беда, и как верный подданный королевства я обязан прийти на помощь. Понимаю, приятно знать, что даже уйдя из ордена, вы хоть иногда помогаете его жителям. Вот у меня такое чувство, что меня похвалили и обосрали одновременно, особенно его иногда. Ладно, я не гордый, стерплю. Ты, паладинчик, не зарывайся, а вот Джон, что стоял рядом и прикидывался камнем, стерпеть не смог. Ты даже представить себе не можешь, сколько сделал Сейдж, скольких людей он спас. Пока вы в своем ёпном ордене полируете молоты и занимаетесь хаян и краткое, он реально делает дело. Как ты назвал мой орден?» Принц схватился за свой молот. Тут и Джон достает из-за спины своего малыша. «Я назвал его. Хватит. Тут уже не выдержала Джайна. Вы как дети малые. У нас сейчас есть дела. Насколько нам известно, чума зародилась к северу отсюда. Мы должны осмотреть все поселения вдоль королевского тракта. Как покончим с этим, будете дальше мериться оружием?» Джон смотрит на меня, я же ему киваю. «Пойду посмотрю, как там ребята, да потороплю», — сказал седой воин и развернулся. Час спустя. «Бэлский мост разрушен», — тихо выругался Джон. «Куц, проверь вдоль реки», — говорю я, — «может, найдем брод, где сможем перейти реку. Парни, повозку скорее всего придется бросить, так что размером рюкзаки и вешайте на своих лошадей, оружие и патроны не мочить, в случае явной угрозы стрелять без команды, все ясно?» «Так точно», — хором выкрикнули бойцы. «Как же хорошо их Джон обучил, прям слеза гордости пробивается, зная, что я приложил к этому руку». Полтора часа спустя. «Значит, это и есть тот брод, а рядом с ним лагерь бандитов», — сказал капитан рыцарей, что был с Артасом. «Я предлагаю немедленно атаковать». Начал распыляться паладин. «Если мы атакуем внезапно и...» «Спокойно, паладинчик, смотри и учись», — сказал Джон, взяв в руки малыша. «Парни, пойдем поздороваемся». Тут Джон поднимается в полный рост и направляется в сторону брода, где на берегу расположились бандиты и жгли костры. Когда они увидели седого воина, а рядом с ним еще дюжину бойцов в шлемах в виде головы грифонов, то они поймали ступор. «Здорово, пиццы, мы тут с друзьями решили пройти, вы же не против?» — с улыбкой сказал седой. «ГГ, грифоны, бежим. А-а, спасайся, каждый сам за себя». В общем, через секунд 10 брод был свободен. Артас, как и Джайна, смотрела на все это с вытянутым лицом, как бандиты, которые по численности не уступающие их группе, разбежались, словно торговцы на рынке от налоговой. «Что?» — воскликнул Джон. «Я не виноват, что они такие сыкливые. Не будем задерживаться», — говорю я и направился к переходу. «Согласна», — сказала девушка-маг. «Ну, в путь», — сказал принц. Дальнейший путь проходит весьма спокойно. Джайна больше уделяла внимание свину, что немного цепляло самолюбие принца и делало его раздражительным, плюс в его иногда прилетали мелкие камушки, а он все не мог понять откуда. Зато я прекрасно слышал тихий смех одной троллки. Седой о чем-то тихо разговаривал с Куцем, а остальные участники похода шли позади. Так мы продолжался путь. «Чествуете запах?» — спросил один из моих бойцов. «Ага, воняет гнильем», — ответил другой. «Идем туда, коротко отдаю команду». Подойдя к месту, мы увидели амбар. Земля вокруг его был какой-то испорченной. Трава пожухла, деревья пожелтели и, кажется, начинали гнить. «Так, одеть маски, руками ничего не трогать. Быстрый осмотр содержимого и на выход». Мы одели одноразовые маски, ковид многому научил. После я, Артас, Джайна и Куц зашли внутрь. «На ящиках печать Андерла», — произнесла Джайна. «Ясно, выходим», — говорю я. «А чего ты командуешь?» — начал хохлиться Артас. «Можешь оставаться», — говорю с безразличием и поворачиваюсь к выходу. «Бойцы, подготовить 3 бутылки с горючей смесью». Принц понял, что запахло жареным, и вылетел чуть ли не первый. «Одну на крышу, 2 внутрь, Свен, обеспечь пламя». «Понял». 20 минут спустя. «Хорошо горит», — сказал Джон. «Слышь, мелкий, в следующий раз, как выберемся на природу, будешь отвечать за костер». Свен что-то буркнул невразумительное. «Выходим, нужно проверить еще пару мест», — скомандовала волшебница. Следующий амбар оказался пуст, зато третий. «Мы раскрыты, братья, уходите и продолжайте действовать по нашему плану», — сказал маг в черной рясе и с посохом в руках. «Увы, я не могу остаться с вами, меня ждут дела». «Келтузат, ёпный ты, Питес, я в рот ел тебя и всю твою семью», — выкрикнул Свен. «Что, а, мой нерадивый ученик, ты изменился, я бы поболтал с тобой, но, увы, дела». «Стой, ска!» и запускает огненный шар, от которого колдун уходит простым заклинанием скачок, а дальнейший путь напреграждает здоровенная туша из десяток уродов с здоровенными когтями. «Кажется, это создание собрано из кусков разных тел», — проговорила Джайна. «Бойцы, огонь по конечностям здоровяка, легионеры приготовятся к натиску», — крикнул Джон. «Целься, огонь!» Сам бой не занял много времени. После того, как той мерзости выстрелами раздробили конечности, опасность он перестал представлять, а легионеры с легкостью сдержали натиск голодной нежити, а после эту мелочь запинали всей толпой. Свен же, увидев бывшего наставника, рвался догнать, и мне даже страшно представить, что тот хотел с ним сделать, и буквально рвался за ним. «Седой, пусти меня, я этому педару жопу порву, до самых ушей!» «Свен, подхожу я к нему и ложу руку на плечо. Не горячись, я просто знаю, что мы с ним еще встретимся, так что не спеши, ведь спешка порит горячку, а горячка суету, так что успокойся, я говорю, что мы увидим его еще, значит, увидим. К тому же, начало Джайна, зерно шло из Андерла, там мы его скорее всего и найдем». Свен начал успокаиваться и убрал меч назад в ножны. «Простите», — вспылил, — «как вижу, эту мразь аж крышу сносит. Свен, а ты уверен, что это он? Просто я помню его немного другим. Мне его голос снится почти каждую ночь, я везде его узнаю. Тут уже говорю я. Ладно, сжигаем трупы и выдвигаемся». От автора: если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверного рад. Даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. На Бусти новых глав нет, все исключительно тут. Там вы можете поддерживать донатом или подпиской. Глава 17. Снова этот сон. Я вижу целые средневековые города, которые пылают, а кругом бегают твари, похожие на псов с красной кожей, клыками с ладони, какими-то отростками с шипами возле голова. Эти твари словно саранча бегут по горящим руинам, как живой ковер устилают собою землю и небо под стать, кроваво-красное. Мне стал сниться этот сон после одного фильма про пришельцев, что я смотрел. Не знаю почему, но этот момент меня сильно испугал, хотя боязливым я не был, но этот момент встал в моей голове на всю жизнь и даже больше. И сейчас я вновь вижу этот сон, как и десятки раз до этого. Но только было одно отличие: я видел людей, живых, а не трупы на пепелище. Они находились в, я не знаю как описать, но самое подходящее будет, огромный бастион на скале, и на стенах стояли люди и ждали. «Пап, папа, проснись!» Я подскочил словно ужаленный, и тут же уперся головой в крышу походной палатки. «Что?» Еще не отойдя от сна, спросил я. «Ты сильно дергался во сне и говорил на непонятном языке. Прости, если напугал, просто кошмары», — я тяжело выдохнул. «А что снилось?» — спросила это зеленоволосое чудо. «Да мелочи, просто посмотрел кино однажды, ну после него и стал сниться всякий бред. Кино — это где двигаются картинки со звуком, оно самое. Вчера, погнавшись за некромантом, мы, естественно, не смогли его догнать, а когда начало темнеть, мы разбили лагерь. Хоть мы и ставили усиленные патрули, но, слава богу, ночь прошла спокойно, ну не считая моего сна. Выйдя из палатки, наблюдаю за утренним лагерем. Бойцы отдохнули и теперь не спеша начинают сборы. Это хорошо, не придется гонять лишний раз. Куц, громко произношу, зная, что бывший вор меня услышит. Через десяток секунд рядом со мной появится этот человек. Слушаю, светлейший. Я лишь тяжко вздыхаю. Куц, серьезно, завязывай. Но да ладно, я позвал тебя, чтобы ты сходил на разведку и узнал обстановку. Сделаю. Только аккуратно, не подставляйся. Тот кивнул и буквально растворился в воздухе. Да хорошо, что он на нашей стороне. Такой спокойный может устроить что-нибудь нехорошее ночью в спящем лагере. Так ладно, сначала дело. С добрым утром, пацан. Подойдя ко мне, Джон положил руку на плечо, ночка выдалась спокойно и вроде никаких проб. Тут над лагерем раздется громкая матерная тирада. Какая сволочь сперла мои ботинки, орал Артас. Я снова вздыхаю, тут и пророком быть не надо, чтобы знать ответ. Джон, возьми Лилу и отдайте обувь его высочеству. Только чтоб не думал на ее, а то и так он на пределе. Эх, а как он забавно дергается, прям смотрел и смотрел бы. Джон, понял, понял. Через 5 минут я наблюдаю картину, как Джон подходит к Артасу и протягивает его обувь. «Эй, твое величество, случайно не ты посеял?» — с усмешкой на устах говорит седой воин. «Так это ты. Мне кажется, у принца сейчас пойдет пар из ушей, а глазами он ищет свой молот. Так придержи коней, я твои боты возле небольшой норы нашел, какой-то зверек их спер, а ты пыхтишь на всех подряд. Тот с недоверием покосился на Джона, потом на свои боты, потом сделал какой-то вывод для себя и вздохнул. Спасибо, и прошу прощения. Да ладно, протянул Джон с довольной улыбкой, как там пацан говорил, а, точно, спасибо не булькает, хех. Принц начал сверлить Джона пронзительным взглядом, а тот в свою очередь сделал глуповатую мину. Обычно он делает такое лицо, когда я прошу его помощь с отчетами и договорами, мол бы, я тебя не понимать. Артас, похоже, понял, к чему тот ведет, им лишь едва слышно простонал. Хорошо, как все закончится, я проставляюсь в лучшем трактире Лордерна. Потом он поворачивается к своему капитану. Фалрик, собирайте людей, будем выдвигаться. Капитан Фалрик, так точно, отсалютовал воин в полной броне и крылатом шлеме. И наш лагерь был собран менее чем за 30 минут. Далее мы построились и решили идти такой формацией. Спереди идут легионеры, они задают темп. В центре строя стрелки, а ударная сила в виде меня, Артаса, Джона, Джайна и бойцы принца идут по бокам. В конце идет Лила с четверкой воинов, которые служат в роли конвоя, чтобы это чудо никуда не влезло. Если запахнет жареным, они должны будут ее увести. Куца отправили на разведку, так как он лучший в этом. Путь проходил без происшествий, но ближе к обеду рядом со мной появился Куц. Светлейший, там какие-то люди в 30 минут отсюда строят укрепление. Он немного замялся, строит с помощью магии, вроде как. На его светлейший я лишь по привычке вздохнул. Принц, что шел возле нас, как-то странно посмотрел и покачал головой. «Да, надо валерьянки попить, блин, ее же здесь нет. Как они выглядят?» — спросил я. «В черных балахонах, морды прикрыты, больше не опишу. Я не стал близко подходить, но опасными не выглядит. Но это же маги, так что хрен его знает. Хорошо, вперед!» — с воодушевлением сказал принц. «За моего отца!» Тут было бы Артас собирается сорваться с места, но Джон перехватывает его за плечо. «Тормози, берсерк, это может быть засада. Да пусть, мы раздавим их, и эти твари узрят силу света». Тут уже не выдерживает Свен. «Ты вот БЛТ серьезно, хер бы с нами, мы то переживем, а ты не думал, что среди нас есть девушка, пусть и архимаг, но случайная стрела». Тут Артасу укрыть нечем, и он быстро стушевался. «Хорошо, что вы предлагаете». Тут все взгляд перевели на меня. «ХМ, это немного странное чувство, когда хотят услышать именно тебя, так нужно подумать. Как сказал Джон, это вполне может быть засада, у нас есть преимущество в виде внезапной атаки и то, что кругом леса, да и принца обделять вниманием не стоит, уже и так волком смотрит, и его понять вполне можно. Разделимся на две группы, Артас, бери половину моих бойцов, ударим с двух сторон, зайдем через лес, Куц, ведешь принца, мы ударим вслед за вами, только сначала выйдем на позиции». 40 минут спустя, за Лордерн, раздался клич принца, и первый побежал из леса в бой, за честь и отвагу. Проклятие на этих людишек, они посмели вмешаться в дела нашего повелителя. Бах, раздался выстрел, и прислужник падает замертво. Брать живыми, ору я, выбегая из леса вместе со своей группой. Оказалось, засады не было, что странно, ведь зная, что мы идем, и просто оставитесь так, как приманку, и при этом не атаковать. Это глупо, или они как маяк, чтобы мы не сбились с пути. Троих прислужников, к сожалению, пристрелили, а еще двоих мы взяли на мушку, встав полумесяцем. Вперед вышел Артас, держа в руках молот. «Сдавайтесь, и как принц Лордерна я гарантирую вам честный суд». «Хи-хи-хи», засмеялся один из пленных, «не тебе нас судить, жалкий человечишка, жизнь за Нерзула». И эти двое достают кинжалы из-под одежды, и я понял, что они собираются делать, не дайте им. Но было уже поздно, один вскрыл себе шею, а второй вогнал кинжал себе в сердце по самую рукоять. «Нет!» — кричу я и подбегаю к тому, у которого перерезано горло, и обращаюсь к свету. Яркий свет начал озарять всю поляну, у воинов, что находились тут, перехватывало дыхание, у тех, у кого были мелкие царапины, мозоли и прочие, были исцелены. Только вот с прислужниками вышло все наоборот, их плоть опала прахом, и сейчас на поляне лежало 5 скелетов в балахонах. И даже те зачатки здания, что не успели сформироваться, были развеяны в один момент. «Какая мощь!» – тихо проговорил один из воинов Артаса. «Да, он таков», – так же тихо сказал один из бойцов с дробовиком. «Только благодаря его исцелению мы смогли пережить тренировки одного седого козла». Тут, видимо, этот седой козел услышал его и пристально посмотрел на говорившего, и тот по взгляду понял, что ему ничего хорошего не светит. Как так? Я с недоумением смотрел на кости возле своих ног. Не переживай, светлейший, ко мне со спины подошел Куц. Видимо, свет этим уродом вреден для здоровья. И что будем делать? Задал закономерный вопрос Джон. Разобьем лагерь здесь. Пока вокруг шныряют прислужники некроманта, я не пойду внутрь без подкрепления. Сказал свою мысль Эртас. Тут в 2 часах на юг есть форт, а чуть дальше еще один. Я пошлю одного из бойцов с приказом о подкреплении. Дождемся их и ударим. Полностью с тобой согласна, сказала Джайна. Седой и Куц посмотрели на меня с вопросом, на что я лишь кивнул. Хорошо, дам своим отмашку, пусть становится лагерем и займутся укреплением, нихер без дела сидеть, произнес седой воин и отправился к своим бойцам давать распоряжение. Тут на дороге, что вела Вандерл, показался один самоубийца из десятком уже мертвых, ибо как назвать еще того, кто с десятком нежити решили попробовать напасть на нас. Впереди шагала 5 зомби, за ними твари, которые двигались на четвереньках и причем довольно бодро. Похоже, это те же твари, что мы видели рядом с Келтузадом, а в конце шагал, опираясь на длинный посох, мужчина в черном балахоне, длинной бородой и коровьим черепом на голове. Жалкие, познайте мощь короля мертвых. После его слов верх его посоха засветил зеленым светом. Скелет, что лежал возле ног Джона, резко схватил того за левую ногу. Джон с недоумением посмотрел на это безобразие и резким ударом правой ноги отправляет череп в полет. Штанга, подумал я, смотря как черепушка врезается в ближайшее дерево, а сам костяк уже не шевелится. Видя его успехи, бойцы тут же разряжают в костяки по паре пуль, целясь либо в череп или в позвоночник. Тем временем мертвецы, что шли к нам, набрали ходу. Но их тут же встретили легионеры и воины Артаса, как и сам принц. Что можно сказать о мертвых? Они сильны, причем очень, крайне живучие, но очень тупы. Некромант не стоял без дела и запустил шар зеленого пламени в одного из бойцов. Шар, попав в плечо одного из моих стрелков, тот, упав на землю, начал биться в конвульсиях. «Огонь по трупу!» — крикнул Джон. После синхронного залпа некроманта снесло, а нежить хоть и стала драться яростнее, но уже не пыталась обойти с боков или пролезть между щитами. Но воины выдержали их натиск и старалась подрубить конечности, а после как стрелки присоединились к ним, то дело пошло на лад. Сначала убили, если можно так сказать, уже мертвых, вурдалаков, подрубив тем передние и задние конечности. Они перестали представлять опасность, а зомби, получив удар плашмя здоровенным щитом, падали на землю, где их сноровисто разбирали на составляющие. «Хо!» крикнул Джон, когда последнему зомби снес голову. «Ненавижу этих тварей». После он повернулся к своим воинам. Хали вылупились живо строить баррикады, а то подкрепление хрен дождемся. Рещи БЛТ. Нужно готовиться, чувствую, будет весело, проговариваю вслух. Куц, разведка. Джон, ты и сам знаешь, что делать. Свен, узнаю бойцов, что по запасам. Лила, будь рядом, будем ждать. От автора: если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверного рад, даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. Также хочу извиниться, что стал редко выкладывать главы, я вышел с отпуска и сейчас у меня банально нет времени писать, но знаете, я о вас не забыл, хоть строчку или две я напишу в будущие главы, спасибо за понимание. Если что, пишите в ЛС, отвечу на любые вопросы. Спасибо, что вы со мной, вы лучшие. Глава 18. Пов, Артасменитил. С ранних лет я знал, что буду править. Эту мысль мне вбивали в голову с раннего детства, причем все, слуги, отец, придворные же Полиза и прочие. Рос я в тепличных условиях, и все относились с большим трепетом и исполняя любую прихоть. Мне это нравилось, и я этим пользовался как мог, и потому неудивительно, что я мог вырасти избалованным и капризным. Но слава свету, что отец вовремя это заметил. Скажу честно, сначала я его проклинал как мог, еще бы, с королевских покоев в казарму. Было сложно, причем очень, вместо трепета и полного подчинения я получал оплеухи и дополнительные тренировки. Но орден Серебряной Длани мне показал другую сторону королевства, ее темную часть. Бедные районы, которые называют трущобы, бандитские лагеря, которые мы громили, и то, как эти мрази обращаются с пленных девушками, мужчин они не брали, если это не благородные, за которых можно просить выкуп, а также племена троллей и беглых орков. До сих пор в глазах стоят те воспоминания о кровавых алтарях. Бейрер. Был у отца один советник, который с ранних лет занимался моим воспитанием, Он учил, что король не должен сильно волновать за каждого крестьянина. Они должны стать лишь сухими цифрами на бумаге, и я должен принимать решения те, что лучше для королевства. Он учил меня быть тверже, чем нынешний король, что это необходимо для королевства. Он учил меня быть мразью. К сожалению, я не сразу это понял, ведь постоянный трепет со стороны слуг и других и воспитание этого советника делали из меня далеко не лучшего человека, а он старался показать себя как умным человеком, который мне всегда поможет править правильно. Отец не сразу это заметил, и мой характер успел испортиться, и я был капризным, высокомерным и даже немного трусливым. Но вот когда отец узнал о его воспитании, поднялась целая буча. Как я уже потом узнал, находясь в ордене, что тот советник и еще кучка придурков готовили досрочно сменить власть, посадив меня на трон и сделать меня своей марионеткой, где я буду просто для галочки о всем будет заправлять этот придурок вместе с кучкой своих припевал, я сначала не верил, но потом сам вспоминал его слова и полунамеки и пришел к выводу, что да, у них могло получиться. После проведенного времени в ордене вполне смог увидеть со стороны, как правит мой отец и то, сколько он делает для королевства и своего народа. То, как он поступает, я лишь приходил в восхищение, то, какой лордеран стал сильный и процветающий, насколько он борется с преступностью и помогает соседям, взять тот же Штормград, куча беженцев после прихода орды вполне могли буквально порушить всю экономику. Но даже так отец не переставал помогать и делать так, чтобы город процветал. Он также прекрасный отец, но в воспитании он слишком мягкий, моя сестра тому подтверждение. Втайне выйти замуж за простого солдата у отца чуть сердце не остановилось. Сколько было ругани и мата, я никогда не думал, что он умеет так крыть, но все же он остыл, хоть не сразу, и смирился, готовя этому бездарю положение аристократа, хотя по мне лучше бы приготовил ему виселицу. Это же надо быть такой тварью, чтобы вскружить невинной девушке голову. Акалия красива, умна, но наивна аж до зубного скрежета, хотя буду честен, до попадания в орден я был не менее наивен. Но как бы то ни было, я люблю свою семью, а отец для меня является поводом для подражания, ведь не раз идя на врагов у меня невольно вырывается за моего отца, ибо я искренне желаю, чтобы он мной гордился и восхищался. Так же, как и я, им и делаю все, чтобы быть достойным приемником, и ради королевства я готов пойти на личные жертвы. Джайна как бы ее не любил, но я прекрасно понимаю, что мы не сможем быть вместе. Ведь я будущий король Лордерна, а она уже архимаг в свои годы и в будущем станет величайшей чародейкой Азерота, и ко всему прочему она, возможно, станет будущей наследницей Култаласа. И возможно, что наш брак мог бы укрепить союз между нашими фракциями, но особой пользы он не принесет. Хотелось бы наплевать на все и взять ее в жены, но я не могу поступить, как и моя сестра, которая своим примером все показала. И потому я был вынужден отдалиться от Джайны, хоть и для меня это было тяжело, я стал более холоден к ней, или быть точнее, более официальным. И в последнюю встречу мы решили взять паузу в отношениях. Как бы не было от этого тошно, но так будет во благо нам обоим. После того, как мы с ней решили пока пожить для себя, я ушел в тренировки с головой. Мои наставники Утер и Мурадин были довольны мной, хоть с начала обучения Светоносный помучился со мной, а мой затылок окреп настолько, что выдержит удар палицей. Я искренне благодарен им за всю науку. Орден научил меня быть благородным, отважным и честным. Все в ордене мне стали братьями, кроме Сейджа. Странный он, хоть в ордене мне рассказали про его и то, как он несколько суток мучился от проклятия шамана Тролли и как после всего пережитого свет в нем стал ярче, но я не предполагал, что настолько ярким. Но почему он покинул орден и пошел в стражи Хаэм, пожалуй, это самое подходящее слово, но там что-то другое. В ордене самого Сейджа перестали считать за брата, и я их понимаю и поддерживал. Но сейчас я в сомнениях, хоть он и оставил орден, но людей защищать не перестал, и люди о нем говорят исключительно хорошие. Он человек чести, также и отважен, он бы был прекрасным паладином, но он сделал свой выбор, ушел, забрав свои вещи и дочь. Как ни странно, но Лилу я понять могу и ее отношение ко мне, и мне стыдно за это. В первый день, как я попал в орден, будучи еще глупым и разбалованным, я предложил ее казнить. Каким же я идиотом был, это бедное дитя натерпелось за свою короткую жизнь столько, что не каждый взрослый сможет вынести, а тут я весь кричащий об полном истреблении ее вида. Нет ничего удивительного, что она возненавидела меня, я сам в этом виноват. Но каждый раз, как я собирался с силами, чтобы искренне извиниться, как она мне устраивала пакости. Тут я наоборот вместо извинений начинаю опять злиться и порою говорил лишнее, а иногда очень лишнее, и так по кругу. Но что самое интересное, она никогда не жаловалась Сейджу. Но этот порочный круг нужно разрывать. Сейчас после очередного нападения нежити на лагерь, уже четвертое, мы переводили дух. Бойцы Сейджа показали себя прекрасно. Они построили крепкие ограды как против конницы, чтобы не дать противнику зайти в тыл, и оставил узкий проход, чтобы мертвые не перли сплошным потоком, а упирались сразу в воинов с огромными щитами. Их же, дробовики, показали себя очень мощными. Я и не думал, что их оружие окажется таким эффективным. Как я понял, там несколько видов боеприпасов, одна большая пуля и дробь, тоже разная. Нежить те выстрелы рвут на ура, особенно мелочь в виде зомби и вурдалаков, так Сейдж окрестил этих тварей. Но, к сожалению, потери сбежать не удалось. Один из труповодов попал своим гнилым пламенем в голову бойца, его плоть просто слезла с лица, а его череп начал просто разваливаться на мелкие кусочки, жуткая смерть, а еще один остался без руки. Свет силен, но, к сожалению, утерянные конечности он не способен вернуть, как жаль. И вот когда настала передышка, я решил подойти к Лиле. Мне действительно пора извиниться за все сказанное. Сейчас тролика находится возле костра, а с ней еще трое, и один находился возле лошадей в 5 метрах от их. Пока спокойно думаю, стоит с ней поговорить. «Леди Лила, я могу с вами поговорить?» «Леди Лила», у ее чуть глаза с орбиты чуть не вылезли, не жалкая тролика, не тварь из бездны и еще десятки приятных эпитетов. «Ты случайно не заболел?» «Нет, слава свету, я абсолютно здоров, просто хотел сказать прости. Мне действительно жаль за те слова, что я когда-то говорил. Ты достойная леди, а я вел себя как глупец, а мои слова недостойны паладина и будущего короля. Потому я скажу еще раз, прости». Воины, что были рядом с ней, сделали вид, что у них появились срочные дела, и тактично отошли в разные стороны. Лила же, сидя на корточках, осмотрела на меня и произнесла: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам свет ваш небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и свет ваш не простит вам согрешений ваших». Та грустно улыбнулась и продолжила: «Так учил меня отец, и я давно простила тебя, Артас». Я задумался над ее словами, а после сказал: «Сейдж очень мудрый, его свет тому подтверждение». Глубоко вздохнул: «Я не хочу, чтобы мы ненавидели друг друга. Тогда в ордене я был юный глуп, но я вырос и желаю, чтобы между нами не было разногласий». «Эх, теперь тебя даже бесить не хочется», — она задумалась. «Знаешь, в некоторых моментах я и сама перегибала палку, так что и ты прости меня». Я улыбнулся и протянул руку. «Мир», — Лила пожимает мне руку. «Мир». Она смотрит мне в глаза, и почему-то я вижу в их печаль, а после глубокого вздоха она говорит: «Артас, молю, не бери в руки проклятый клинок, или же ты станешь погибелью для своего народа». Я отпустил руку. «Что?» Тут над лагерем разносятся возгласы. «Что, неужели опять напали?» Поворачиваюсь, высматривая угрозу, но нет, это были крики радости. Подкрепление прибыло. 50 пехотинцев, 20 дворфских стрелков и 5 эльфов-целителей. Отлично, нужно выступать, пока враг не укрепился. Наконец-то. «Лила, а что ты?» Посмотрев назад, взглядом выискивая троллику, только вот рядом ее уже не было. «Ладно, потом поговорим, сейчас есть дела поважней. Нужно разобраться с некромантом раз и навсегда». Конец пов. От автора. Если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверного рад. Даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. Важно. Ребят, я решил сделать эксперимент. Вы решите, поедет ли Семен за Артасом на ледяной континент или будет ждать в Лордерне. Знаете, что от вас будет зависеть концовка книги, а как она закончится, я не скажу. Злобное хихиканье автора. Я открою комменты, а также можете писать в ЛС, на Бусти или ВК. Если захотите похвалить или покрыть писюнами, то просьба писать в ЛС, остальные комменты не по теме я удалю. Глава 19. «Огонь!» — кричал во всю глотку Джон. «Ска, да сколько их!» — матерился один из бойцов в шлеме Грифона. «Еще мясник! Легионеры, удерживайте его, не дайте этой туше ворваться в строй!» — отдал приказ я и поворачиваюсь к дворфским стрелкам. «Вари, стреляйте по упырям, остальными займемся мы». «Понял, огонь на 3 часа». «Да, а все так хорошо начиналось, дошли до Андерла без проблем, не считая пору зомби, что бродили вдоль дороги, Но вот когда вошли в город, начался форменный писец. Зайдя в город, хотя называть его городом это слишком натянуто, скорее очень крупная деревня, так вот когда мы зашли в поселение, нас встретила полная разруха и пустые улицы, но стоило нам продвинуться вглубь, как мертвые полезли со всех щелей, с полуразрушенных домов, колодцев и даже прямо из-под земли. Нас атаковали со всех сторон, и как бы не было мощно наше оружие, нас бы смяли просто голой силой и завалили мясом. Но дождаться подкрепления было верным решением, и сейчас мы держались вполне неплохо и вполне бодро. Все было бы терпимо, но случилось то, что фактически убило весь моральный дух. Дети мертвые, дети, которые шли на нас, так как я, Артас и Джон шли впереди в роли ударной силы, нам первым посчастливилось увидеть их. За все время, что я тут, меня обуял страх, а точнее ужас. Впервые у меня дрогнула рука, и я не смог спустить курок. А мертвецы медленно и верно приближались к нам. «Соберитесь, вашу мать!» – орал во всю глотку седой воин. «Это уже не дети, а твари!» Я перевожу взгляд на Артаса. Он, похоже, не в меньшем ступоре, что и я. Потом он на миг закрывает глаза, а после открыл. В их была мрачная решимость, а лицо было перекошенное злобой, а после он тихо произнес: «Никакой пощады!» А после перехватил молот поудобнее и двинулся вперед. Так не должно быть, только не так, дети не должны страдать. Теперь я понимаю свина и его ненависть к этому нет, ни человеку, это мразь. Перевожу взгляд на детей, в сердце все сжалось, а с глаз покатилась слеза, но выхода нет. Простите меня, но вам нужен покой, а после я собираю свет внутри себя, да пребудет покой и пусть свет хранит ваши души. Один воин и подкрепление. Как же я хотел тихой и спокойной службы, потому и попросился в эти ёпня. Тут максимально банды разбойников да мелкие группы троллей, хотя их хватает везде. И вроде можно спокойно наслаждаться службой, а через лет 5-7 накопить денег и купить хороший дом и хозяйство, но нет БЛТ. Прибежал посланник от принца и просит собрать всех и выдвигаться. Иногда какой-нибудь благородный собирает воинов, чтобы устроить рейды на тех же разбойников, чтобы перед королем или кем пониже набить себе цену и показать, какой он молодец, и выпросить себе земель или еще чего. А нам, простым воякам, кинут немного серебра, но не всегда, и возможно даже похвалит. Потом теперь рассказывают, как они доблестно сражались в первых рядах Агамляти с крепости, бухая вино, пока мы по болотам лазим, тьфу на них. Но долг есть долг, потому быстро собравшись мы выдвинулись в путь. Какая ска сказала, что тут тихое место, я тому в глаз плюну. Тут долбаные мертвецы. Когда мы прибыли на место и увидели этих тварей, я чуть не сбежал, особенно эти туши с мясницким топором. Это вообще что такое? Мои ноги колотятся как от сильного холода, и кошмары мне обеспечены на всю жизнь. Но это полбеды. Вот когда мы вошли в Андерл, я понял, что до этого я вообще ничего боялся. Твари лезли отовсюду, их просто до хрена. Но как я понял, с нами целых 2 паладина. Причем один со странным мушкетом, который стреляет около 10 выстрелов, и такие были у всех воинов, что были в шлемах Грифона, ну кроме тех, у которых были здоровенные щиты. Без потерь, увы, не обошлось, мертвецы перли пусть не сильным, но зато постоянным потоком, да и встреченный мясник успел порвать троих, а также троповоды порою выглядывали из полуразрушенных домов и запускали зеленое пламя, и часто забирая жизнь. Когда их находили, в их укрытие кидали бутылки с огненной смесью, а после, как тот выбирает из здания объятый пламенем, то его встречал дружный залп оружия. Дворфы, увидев в деле их оружие, едва с ума не сошли, умолкая дать им посмотреть или даже пострелять, и были мягко, но настойчиво посланы в пешее эротическое. С нами была даже троллка, которую я вообще сначала принял за эльфийку, но у тех уши более длинней, как и рост, да и у многих из них брови напоминают усы тараканов. Вообще эта троллика больше напоминала человека, но в редкие моменты, когда она улыбалась, были видны ее клыки, которые она спокойно прятала под губой. Насколько я знаю, обычно у мужчин-троллей вырастают здоровенные бивни, а вот у женщин уже намного меньше, но у этой, если прикрыть уши и не светить клыками, то она вполне может сойти за человека. Она, кстати, неплохо работает с паладином в паре. Когда он отстреливал весь боезапас, то пустой мушкет передавал ей, а та передавала уже другой, который заряженный, а та заряжала следующий. Так что паладин фактически не переставая стрелять, и это искренне радовало. Но вот случилось, что все поймали ступор, когда вышли мертвые дети. Только вот через десяток секунд произошла вспышка, и на пару секунд я буквально ослеп. Но после того, как проморгался, я увидел, точнее не увидел врагов, а нет, вон с домов новые начали лезть. но по крайней мере в радиусе 100 метров от нас был только пепел. Я же почувствовал спокойствие, страх отошел на задний план сознания и больше не отвлекал, руки перестали трястись, теперь меч и щит в моих руках были тверды. «За Лордерн!» — крикнул я, и меня поддержал дружный рев. «Хаэм!» — даже старая рана на плече перестала ныть, меня это воодушевило еще больше, а судя по лицам товарищей, они чувствуют то же самое. И самое главное, я почувствовал внутри себя свет. «Ну что же, зададим этим тварям!» Снова Сейдж. После того, как выпустил свет, на меня накатила слабость, не критично, на ногах еще стою, но все равно неприятно, но воины, похоже, воодушевились, и это главное. Оглядев поля боя, я понял, что врагов фактически не осталось, за исключением наполовину сожженного мясника, одна половина тела его превратилась в угли, и сейчас он просто лежал на земле, пытаясь подняться на целую ногу, но Джон не стал давать ему такой возможности и ударом своего малыша прервал его существование. «Папа, ты как?» — ко мне подбежала Лила и смотрела мне в глаза, видимо, она заметила мое состояние. «Не беспокойся, дочка, я в порядке, иди назад в центр строя». «Хорошо, но, пожалуйста, береги себя». И пошла назад. Я не стал ее оставлять в лагере, там сейчас не менее опасно, также хотел отправить ее назад, но слава богу, я додумался туда послать на разведку Куца, и новости, которые он принес, меня не воодушевляли. Сейчас там, помимо разбойников, которых, видимо, согнали мертвые с насиженных мест, так еще и неупокоенные бродят, в общем, зомби-апокалипсис на минималках, так что пришлось, скрипя сердцем, брать ее с собой. Ох, сколько же головной боли из-за этой непоседы, приключений ей захотелось, теперь вот таскать ее, да и Джон не мог спокойно усидеть и присмотреться за ней, как все закончится, у меня с ним будет неприятный разговор. Тут рядом со мной появляется Куц, вид его потрепанный, плащ порван, в паре места на лице виден свежий шрам, хотя до этого его не было. «Ну ты выдал, светлейший, почти всех накрыл, хоть еще есть, но там по сути всякая мелочь. Что с тобой случилось?» — спросил хриплым голосом. «Да ерунда, нарвался на этого Келтузада, он меня как-то заметил да и приголубил по мелочи, но свалить успел». «Где он?» «В конце соседней улицы, стоит прямо посередине дороги как статуя, ждет какого-то хера». «Сможешь проверить на сюрпризы дорогу до его?» «Уже, с виду все спокойно, но не расслабляйтесь, я буду рядом, Свен, у тебя вроде есть чары, чтобы видеть сокрытое, можешь кинуть на меня?» Тот кинул. Я лишь молча осмотрел их, и мы продолжили путь. Оставшаяся дорога действительно прошла более чем спокойно, за исключением около что на нас напало около двух десятков простых зомби, которых мы крошили без каких-либо усилий. И вот, дойдя до места, где указал Куц, мы действительно увидели стоящего посередине дороги искомого урода. «Приветствую тебя вновь, дитя. Я, Келтузет, но благодаря моему нерадивому ученику вы, наверное, и так знаете, но также хочу предупредить тебя. Оставь это дело, твое любопытство тебя погубит», — сказал некромант абсолютно спокойным голосом, словно здесь идет не бой, а светская беседа. Мы напряглись и шли не спеша, ожидая удара с любой стороны, но его так и не происходило, даже Келтузад не пытался колдовать. Тут Артас выходит вперед и говорит: «Это чума твоих рук дело, некромант?» «Да, это я приказал последователям культа проклятых распространять зараженное зерно, но идея принадлежит не мне». Чувствую, как за моей спиной напрягся Свен, готовясь спустить курок, впрочем, как и все остальное. «О чем это он?» Из-за наших спин послышался голос Джайны. «Я служу Малганусу. Его карающая плеть очистит эти земли, и здесь раскинется царство вечной тьмы. Не уточнишь ли ты, от кого он собирается очистить эти земли?» — сказал Артас, поудобнее перехватывая молот. «От живых, конечно. Его план уже начал исполняться. Если тебе нужны доказательства, загляни в Стратхельмтха». И тут из его груди появляется лезвие кинжала, а из его спины буквально из воздуха появляется Куц. «Надо было смотреть по сторонам, а не пиздеть», — сказал тот с улыбкой. «Наивный глупец, моя смерть ничего не изменит. В целом, теперь, когда покорение этих земель началось, некромант рухнул на землю и больше не подавал признаков жизни. Мы стояли еще секунд 20, смотря за этой картиной. Джон решил озвучить мысли всех. И все, что значит и все, возмущение Куца пробило потолок. Ты бы знал, сколько сигнальных чар понатыкал этот мудень, я тут БЛТ прыгаю как лягушка на гоблинском минном поле, крадусь словно девственник, который первый раз пришел в бордель, ты говоришь и все. Ладно, не кипятись, Просто я думал, этот идиот сейчас призовет кучу трупов и мы будем биться до заката, я уже морально подготовиться успел, а тут хаяк и нет трупа. Джон вздыхает, даже жаль немного. Только вот судя по лицам, бойцы вряд ли разделяют его мнение, кто-то смотреть на его как на недалекого идиота, а кто-то как на опасного психа, только Свен его поддержал его. Эта мразь слишком быстро сдохла, говорит Свен, а после подходит к некроманту и наводит ствол дробовика на голову Келтузеда, жаль, я не могу убить его дважды. Бах, и его голова разлетается как арбуз от мощной петарды. Тут уже не выдержала Джайна. Свен, так нельзя, нужно проявить уважение к мертвым. Тут в глазах Свена вспыхнула ярость. А эта мразь дох, я проявил уважение к мертвым, то что сотворил он, не лезет в никакие рамки. Будь моя воля, я бы скинул в шахту к кобальтам, что тебе его сожрали и высрали. Свен, но так нельзя, сказала Джайна, но была перебита Артасом. Хватит спорить, нам нужно двигаться в Стратхельм. Не знаю, что задумал некромант и его хозяин, но мы должны торопиться. Послышался дружный гул голосов, соглашаясь с принцем, хотя некоторые и говорили, что хорошо было бы передохнуть. Вы правы, ваше высочество, говорит Свен, хоть в шахты к кобальтам я не закину эту тварь, но напоследок все же кое-что сделаю. Он поворачивается к телу, приподнимает латную юбку и развязывает штаны и под охреневшими взглядами начинает ссать на труп. Джайна поворачивается спиной и бормочет. Но так нельзя, так неправильно. Хе, мелкий, улыбается Джон во все 32 зуба. Я тебя, пожалуй, поддержу. Тот, долго не думая, подходить к телу и становится рядом со Свином и начинает делать дело. Парочка из грифонов переглянулись, пожали плечами и тоже пошли к телу, а потом еще и еще. Но как же, ведь нельзя так неправильно. У юной волшебницы был взгляд потерянного щенка, который не понимает, что происходит. В итоге к празднику не присоединились только я, девочки, принц, да пару воинов из подкрепления, да эльфийские целители, хотя зная натуру этих сноб, то не удивлюсь, если они сюда придут, когда рядом никого не будет. Закончив все дела, мы вернулись в наш лагерь за вещами. И порадовался тому, что Лилу забрал с собой. Там вовсю орудовали 3 вурдалака и 5 зомби. От лошадей остались лишь кости да черепа, а палатки были разорваны в хлам. Гербаные твари, зарычал Свен и кинулся на мертвецов. У парня явно проблемы с гневом, нужно что-то с этим делать. Хотя после сегодняшнего у всех немного сносит крышу. После скоротечного боя, мы привели лагерь в нормальное состояние, насколько это было возможно. После небольшого совещания мы решили остаться на ночь тут, ведь вечер уже близко и нужно отдохнуть. Вечером, забравшись в палатку, я стал смотреть на звездное небо, ага, через здоровую дыру в потолке, и уже засыпая почувствовал, как в палатку ко мне заползает Лила, ложится под бок и обхватывает мою руку. «Спокойной ночи, папа! Спокойной ночи, солнышко! Я тебя люблю!» и крепко обнимает мою руку. «И я тебя!» А далее впечатления и усталость сделали свое дело. Я провалился в спасительный сон. Снова этот сон, но сегодня он более яркий и реалистичен. Те же разрушенные города, те же твари, что бегают по руинам, и все тот же замок в горах. Но я немного сфокусировал зрение, и мой взгляд приковал один человек. Воин в латном доспехе, его взгляд устремился вдаль, в сторону горизонта. Сам он был не молод, его короткая стрижка, как и аккуратно подстриженная борода, были уже седыми. На немолодом лице были раны, которые пусть и не кровоточат, но были достаточно свежими. Воин, смотря вдаль, сильно хмурился, а рука сжимала рукоять меча, что висел на поясе. Так продолжалось около 5 минут, пока к нему не подошел молодой воин в похожих доспехах. Они заговорили, их язык не был похож ни на один из языков, что я знаю, но самое странное, что я их прекрасно понимаю. «Милорд», — сказал молодой парень, по виду которому нет и 18, — пришло донесение от наших разведчиков, все северные королевства пали, мы остались одни, милорд. Воин тяжело вздохнул, прикрыв глаза. Постояв так минуту, он их вновь открыл и спросил: есть что-то еще? Да, милорд, в горах уже видели пару гончих, боюсь, нас скоро найдут. Скрипнув зубами, седой воин отдает приказ: через час собери всех, кто способен держать оружие, и пусть соберутся на тренировочном плацу. Я буду говорить. Исполню, милорд, и разрешите задать вопрос? Говори, я тебя слушаю. Милорд, это конец? Воин вновь вздохнул и произнес: да, я понял вас, милорд, и спасибо вам за все. Тот лишь кивнул и продолжил смотреть вдаль. Я резко подскочил, будто меня ужалили в сидельное место. Папа, Лили с испугом взирала на меня. Сердце колотилось, как отбойный молоток, грозя сломать ребра, а руки тряслись, как после недельного запоя. Все хорошо, родная, просто сон», — говорю я и стараюсь прийти в себя. «Ты не пугай меня так больше», — говоря это, троллыка обняла меня за торс, а то я тоже испугалась. «Не буду, но между прочим ты взрослая девушка и пора уже спать отдельно». «Не». «Что значит «не»?» «Почти все палатки порваны, в их холодно, а с тобой тепло. Ты понимаешь, что люди подумают?» Смотрю на ее и хмурю брови. «Мне все равно, как ты говорил, мне с ними детей не крестить. Папа, что это вообще значит? Ну крестить. Обряд один, потом по дороге расскажу, а теперь давай собираться». После начались сборы, воины долго матерились и проклиная нежить, которая сожрала лошадей, теперь весь скраб нести на плечах. Солнце только поднялось, а мы уже выступили в путь. Судя по карте, дорога до Стратхельма проходить через деревню под названием Харглин. Надеюсь, мы там сможем разжиться на пару лошадей. От автора. Если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверного рад. Даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. Голосование еще идет, на 3 голоса лидирует вариант ГГ не идет в Нордскол, но время есть. После того, как выложу главу про Стратхельм, голосование будет закрыто. Напомню, что мне можно писать в ЛС, ВК и бесплатный опрос в Бусти. Спасибо вам за все. Вы самые лучшие читатели. Глава 20. Путь до Харглина прошел на удивление тихо, за исключением того, что Джайна мурыжила свина по поводу его выходки с телом бывшего архимага, а тот в свою очередь слал ее куда подальше, но делал это мягко, почти нежно, но слал. И вот, подходя к деревне, нас встретили 5 хмурых воинов, сидя верхом на лошадях. «Кто такие? Идите нах и краткое отсюда!» — крикнул один из всадников. Второй, что ехал рядом с ним, резко бьет тому под затыльник, а учесть, что его рука была в латной перчатке, да и удар пришел по шлему, то раздался почти колокольный звон. «Ты что, мудень несешь? Это ж кто-то из благородных!» После воин, что влепил под затыльник, вскакивает с лошади и падает на одно колено. «Ваше благородие, прошу помилуйте моего кузена, у его зрение плохое, да и дурачок он немного, и мертвецы нападают, жития нет никакого от триклятых». Мы с Артасом переглянулись. «Так, солдат, а теперь коротко и четко доложить обстановку», — приказал ему принц. Солдат подскочил по стойке смирно и начал доклад. «Ночью неведомо откуда появилась огромная армия из чади тьмы. Они уже напали на несколько деревень, а сейчас они направляются сюда. О нападении их сообщили беженцы из этих деревень. Все, кто слышал это, выругались, а некоторые выматерились так, что даже Джон одобрительно кивнул. Я принц Лордерана и рыцарь Серебряной Длани, сын короля Тирена Саменитила II, и являюсь будущим наследником трона Лордерана, беру командование и оборону вашей деревни на себя». После он повернулся к юной Магессе. «Джайна, я останусь здесь и буду защищать деревню. Ты должна как можно быстрее добраться до лорда Утера и рассказать ему о случившемся. Но, Джайна, иди, дорога каждая секунда». Тут уже я обращаюсь к девушке. «Леди Джайна, сопроводите мою дочь и несколько людей до безопасного места, вам будет по пути». Я тяжело вздыхаю, я не хочу, чтобы моя дочь пострадала, я и так сильно рисковал, надо было ее связать и силком затянуть в город. «Пап, а может не?» И увидев мой взгляд, она тут же оборвалась на полуслове. Кажется, Лила прекрасно понимает, что я уже готов ее связать. «Конечно, Сейдж, я сделаю все, чтобы она была в безопасности», — улыбнувшись, сказала Джайна. «Спасибо», — и поворачиваюсь к своим бойцам. «Куц, сопроводи и останься в городе. Что делать, ты знаешь, мы это обсуждали, возьми пару бойцов для безопасности». «Хорошо, светлейший», — он поворачивается к троллке. «Лила, ты же понимаешь, что от меня не сбежишь, тут уж извини», — светлейший приказал. Она что-то пробурчала под нос и, кажется, что-то нецензурное. «Ступайте», — сказал Артас и посмотрел на воина из деревни, что глядел на нас с широко открытыми глазами. «Так, веди в деревню, по дороге доложишь полный расклад сил». «Те точно», — бедолага, поняв, кто перед ним, аж заикаться стал. «Идемте, благородный папаладин, я проведу». Так мы и направились в Харглин. «Да», — подкинул я задачку Куцу. «Ему необходимо сейчас добраться до Лордерна, там он отправит к нам еще людей, а главное — патронов. Также он начнет вербовку людей и заниматься их обучением. Сейчас нам скрываться уже нет смысла. Официально главой на данный момент является мой брат, хотя он там по сути просто для виду. Я постарался, чтобы там все работало как часы с минимальным вмешательством, благо знания прошлого мира мне сильно помогли в этом вопросе. Также начинается охота на культистов, пару гнезд этих тварей Куц уже нашел давно, но мы их не трогали, чтобы они вывели на остальных. А самое главное, что когда все начнется, он должен вывести мою дочь и дать распоряжение по нашему плану всем бойцам. А сейчас пока тихо, он начнет стягивать наши силы к Лордерну, оставляя самый минимум на всех других местах. Для всех же остальных, как и тех, кого собираем, мы будем проводить массовое учение, причем проводить будем по-настоящему. Ладно, все, что я мог сделать, я сделала, дальше дай бог и все получится, хотя, как говорил Светлов, знакомый из прошлой жизни, все будет идти по плану только до первого выстрела. Но да ладно, сейчас в деревню, нужно перевести дух. ХМ, а ее неплохо укрепили, кругом баррикады, на сторожевых башнях стоят дозорные с луками, сразу виден опытный командир. Мне стал интересен этот момент, и я повернулся к сопровождению. Вы неплохо укрепились, сразу чувствуется знающий человек. Ну дык, это староста наш Арнор Однорукий командует, с гордостью говорит воин, он в двух войнах участвовал, там правда без руки и остался, но он очень умный, даже читать умеет. Зайдя в деревню, я невольно кинул взгляд на большой сарай, что был недалеко от входа в деревню, но привлек не сам сарай, а ящики, что стояли возле входа, и внутри у меня все похолодело. Господи, лишь бы я ошибся. Артас, говорю и киваю на ящики. Тот сначала не понял, о чем я, но переведя взгляд на ящики, он побледнел. Что в них? Спросил принц у сопровождающего. Что? Не поняв, о чем мы, но переведя взгляд на сарай, он быстро сообразил. А это? Так это очередной груз зерна из Андерла. Вы не беспокойтесь, мы его уже раздали крестьянам. «Пидец», — сказал я чисто на русском. Сутки спустя, я устало прислонился к стене полуразрушенного дома и съехал по ней, садясь на землю. Как же я устал, просто не передать словами. Посмотрел на свою броню и тяжело вздохнул. На ней была куча вмятин, левого наплечника уже не было, как и левой перчатки. Проклятый вурдалак чуть руку не оттяпал, а про то, что тело в синяках и мелких царапинах, даже говорить не стоит, если бы не свет, уже истек бы кровью.